своя. Это и просто, и сложно. Жизнь без оглядки прожить. Знать, что порой невозможно две половинки сложить. Ходят по миру в разброде те половинки одни, только никак не находят друг друга они. Иногда где-то друг друга находим, но далеко не всегда. И умирают надежды, и обрывается связь с тем, что найти не успев, ты успел потерять. Мимо года проплывают, жизнь в календарном листке. Время водою смывает дни, как следы на песке. Но остается надежда время свое наверстать. То, что найти не успев, ты успел потерять. Оставив свои сомнения, судьбе навстречу иди. Найди свое продолжение и в нем сам себя найди. Отдай половину сердца, отдай половину огня тому, кто не может согреться, тому. Ждет тебя.